клей и терп. Лес сменился зарослями кустов. Идти становилось трудно, так как ветки цеплялись за одежду, больно хлестали по лицу. Клей шел впереди терпа. Они вышли на полянку. Неожиданно из кустов вылетела птица. «Я сейчас!» — прокричал он и бросился в кусты. Вскоре он вышел из кустов, неся несколько яиц довольно большого размера. Положив их на траву, сказал «Подожди!» и скрылся из вида. Терп, наступив на что-то мягкое, поскользнулся и упал. Перед его глазами росли грибы, и их было так много, что терп не мог подняться, чтобы не раздавить их. В этот момент вышел клей. Он нес охапку гладких веток, подойдя к терпу, бросил их на землю. Потом уселся на траву и принялся их сплетать. «Ну вот, конечно, не идеальная корзина, но прочная». Сделав к ней ручки, протянул терпу. «Собирайте, Ваше Величество!» «Хватит ерничать, клей!» Они принялись собирать грибы. Набрав полную корзину, положили сверху яйца и, подвесив ее на палку, водрузили на плечи. Николсу и Гупе-младшему не везло. Лес был настолько густым, как говорят, стоит стеной, что иногда приходилось пролезать между деревьями или делать большой круг. Пройдя около часа, они заметили, что лес стал реже, и вскоре они вышли на опушку. Решив передохнуть, они сели на мягкую, шелковистую траву. Гупе-младший поднялся первым. «Нам пора». Подняв лучестрелку, пошел вдоль опушки. Николс, поднявшись следом, сделал шаг и наступил на змею, неожиданно оказавшуюся под ногами. Он отскочил и отбежал в сторону. Потом, сообразив, что это хорошая еда, бросился к ней обратно. Змея как будто бы ждала его. Стоило Николсу приблизиться к ней, как она, взвившись вверх, почти прыгнула на него, но промахнулась. Раздался выстрел. Гупе-младший опустил ружье. Они поразмышляли, как лучше донести змею, и, не придумав ничего лучшего, терп намотал ее вокруг шеи на плечи. Опушка леса подходила к оврагу. Они уже хотели повернуть обратно, как недалеко от них опустились большие птицы в красочном оперении. Раздались сразу два выстрела. Подобрав добычу, охотники направились к пещере. У входа их поджидали клей и терп. Каждый хвастался своими трофеями. Еда есть, а вот как принести воду — вопрос. Оглядевшись, они вошли под своды пещеры и вскоре достигли своего нового прибежища.